«Конечно, переломить ситуацию непросто», — помолчав, продолжил Минато, вновь взглянув на сына, «но должен же кто-то начать. Пусть тем, что я накопил, воспользуются не только мои дети, но и кто-то еще. Но ты не выложил свои наработки в общую библиотеку Конохи», — заметил Наруто. «Нет», — пожал плечами Хокаге. «Техники С-ранга, это, все же, не игрушки. Я за распространение знаний, но это еще не значит, что стоит их раздавать вообще всем подряд». И, помедлив, добавил: «А может я, несмотря на все свои слова, сам не готов к подобному?» Он усмехнулся. «Распространение знаний», — эхом повторил Наруто. «Мне нравится идея». «В самом деле», — Минато улыбнулся, — «я рад». Дальнейшие посиделки прошли в тишине. Первым ушел спать насытившийся Наруто. Хокаге еще какое-то время посидел, думая о своем, но вскоре тоже ушел. Дом погрузился в тишину. Снизу пару воронов можно было принять за обычных птиц, отсутствие в небе ориентиров заставляло ошибаться в оценке высоты полета животных и, соответственно, их размеров. На самом деле, монстры с размахом крыльев в добрые 6 метров были столь велики, что легко несли на себе наездников. «Приближаемся», — хрипло каркнула одна из птиц лежащему ничком на ее спине шиноби в маске кота. «Уверен, человеку приходилось орать, чтобы перекричать шум ветра на такой высоте и скорости. А сам глянь», — насмешливо крикнул ворон, заваливаясь на левое крыло. Человек тихонько зашипел от неожиданности, но чакра держала его на спине птицы крепко, а стоило ему окинуть взглядом открывшийся с высоты пейзаж, как слова возмущения застряли в горле. В прорезях маски вспыхнул шаринган, нашаривая известные шиноби ориентиры. Нет, ошибки не было, вороны четко доставили их куда надо. Вот только лесного оврага, ставшего ареной боя между двумя шиноби Конохи и Джинчурикеевы, больше не существовало. Внизу простирался огромный кратер, окруженный настоящим валом выдранных деревьев и сметенных неведомой силой масс земли. «Делаем круг, а потом снижаемся», — прокричал шиноби приказ птицы, одновременно дублируя его своему напарнику знаками. «Снижаемся быстро, Ро», — в голосе ворона отчетливо звучало ехидство. Шиноби скрипнул зубами под маской, но, все же, согласился. «Да, чем быстрее они высадятся, тем меньше шансов, что их смогут заметить чьи-то чрезмерно внимательные глаза». Минуту ворон неспешно парил в вышине, позволяя своему наезднику тщательно изучить панораму с помощью шарингана, а потом, сложив крылья, понесся вниз. Многие, конечно, незнакомые с младшим Намикадзе, считали Итачи образцом невозмутимости. Возможно, они пересмотрели бы свое мнение, услышь сейчас те слова, что срывал ветер с губ Джонина. Карасурюа был отличным напарником, способным как преодолевать огромные расстояния, так и развивать большую скорость. Но вот привыкнуть к его манере садиться Итачи так и не смог, в который раз в напряжении следя, как стремительно нарастает скорость падения, определяемая шаринганом с безжалостной точностью. Конечно же, в который раз, все завершилось благополучно, в точно рассчитанный момент Карасурюа распахнул крылья, гася набранную скорость. Поверхности присмотренной сверху полянки огромный ворон коснулся легко, словно перышко, без малейшего толчка. Итачи кубарем скатился со спины птицы. «Спасибо за помощь», — поспешно поблагодарил он, отменяя призыв. Ворон успел насмешливо каркнуть, прежде чем исчезнуть в облачке дыма. Секунду спустя, и второй ворон высадил своего наездника. Отменив и этот призыв, Итачи дал напарнику сигнал следовать за ним. Не теряя времени зря, двое шиноби тенями метнулись среди деревьев, спеша убраться от места высадки. Отдалившись на порядочное расстояние как от поляны, где они расстались с воронами, так и от кратера, шиноби остановились. «Дай мне 4 часа на отдых, потом буди», — распорядился Учиха, извлекая из свитка спальник. «Есть», — кратко отозвался его напарник. Среднего роста, в маске барсука, из-за которой пробивалась буйная каштановая шевелюра, и безликой форме анбу, он был не особенно знаком Учихи. Их двойка была составлена только для этой миссии, до этого он пересекался с барсуком лишь на совместных тренировках анбу. Впрочем, его это не особенно беспокоило, миссия не подразумевала боевых столкновений. В данном случае, задачей второго номера была лишь подстраховка Итачи во время отдыха. Вытянувшись в спальном мешке, расстеленном на куче лапника, брошенного на снег под раскидистым шатром ветвей пушистой ели, Учиха устало вздохнул. При всех своих талантах, он никогда не обладал выдающимся запасом чакры. Поддержание двойного призыва вот уже почти 7 дней, с редкими передышками, изрядно его вымотала, вынуждая сейчас, когда они, наконец, у цели, тратить время на отдых, вместо того, чтобы сразу приступить к делу. Разжевав и запив водой пару таблеток пищевого концентрата, способствующего более быстрому восстановлению, Итачи позволил себе расслабиться. Спустя минуту, он уже спал. Барсук растолкал его, как и было приказано, через 4 часа. Сон и еда неплохо восстановили силы Учихи. Приняв от напарника краткий рапорт об отсутствии происшествий, Итачи двинулся назад, к кратеру. Они высадились утром, до полудня, так что солнце было еще высоко, позволяя детально разглядеть картину разрушений. Вблизи вал, обрамляющий провал, выглядел еще внушительней, чем с воздуха. Сотни тонн земли, скальных и древесных обломков возвышались настоящей стеной, будучи заметно выше крон окружающих деревьев. Взобравшись на завал, Итачи оглядел шеренганом открывшийся ему вид. Кратер был велик, не менее полукилометра в поперечнике. Глубина его, будучи в разы меньше, оставалась также впечатляющей. На дне чаши уже начало образовываться озерцо, катаклизм обнажил водоносные слои. Стены кратера были плотно утрамбованы, при этом, не неся на себе следов огня. Откровенно говоря, вид исполинской воронки был совсем не тем, что ожидал увидеть Итачи. Озадаченно рассматривая панораму разрушения, он копался в памяти, вспоминая все, что знал о джинчурике и последствиях их гибели. Получалось не так, чтобы много. Как правило, они умирали после извлечения биджу, когда из-за старости или ран не могли больше сдерживать мощь демона и были вынуждены передавать свою ношу преемнику. Единственным более-менее достоверным случаем насильственной гибели джинчурики, пришедшим в голову Итачи, была смерть Ягуры. Носитель треххвостовой предшественник Мии на посту Мизукаге, он точно был убит. Однако о подробностях Шинобикири не распространялись, и знать, сопровождалась ли гибель главы Кровавого Тумана подобными разрушениями, Итачи не мог. Если каждый джинчурики, умирая, оставляет после себя подобное украшение ландшафта, Итачи с трудом подавил дрожь, представив, как Кушина-сан превращает Коноху в руины, неудачно поскользнувшись на лестнице. Конечно, тренированным шиноби не свойственны подобные нелепые смерти, но, помотав головой, Учиха отогнал навязчивые мысли. Вряд ли те, кто разрабатывает печати джинчурики, не предусмотрели столь очевидного варианта. Не должно стратегическое оружие деревни превращаться в ее же погибель столь легко. Здесь кроется нечто иное. Утвердившись в таком мнении, он двинулся вокруг кратера, прыжками перемещаясь по изломанной вершине вала. Барсук молча следовал за ним. Молодые выпускники Академии Шиноби наивно полагали, что Ванбу учит особо мощным секретным техникам или, не менее секретным, боевым стилем. Конечно, подготовка элитного отряда включала в себя боевые элементы, о которых большинство ниндзя не имело представления. Однако это было лишь небольшой и отнюдь не главной ее частью. Итачи расслабился, расфокусируя взгляд, позволяя Шерингану свободно бродить по открывающимся видам. Выкинув из головы все мысли, он отрешенно созерцал происходящее, ни на чем не сосредотачиваясь. Так, рассеянно блуждая взглядом то по просторам расстилающегося внизу леса, здесь, на западе, еще и не думающего избавляться от снега, то по чаше кратера, Итачи преодолел почти 3/4 его окружности. Как обычно, он не сразу понял, что заставило его остановиться. Замерев, шиноби осторожно, чтобы не спугнуть мимолетное ощущение, повернул голову к участку леса, привлекшему внимание его бессознательного. Ему понадобилось почти 5 минут сосредоточенного анализа, чтобы, наконец, понять, что с тем не так. Быстро спустившись с окружавшей кратер горы обломков, Итачи подошел к одному из привлекших его внимание деревьев. Проведя рукой по стволу, он убедился в том, что ранее заметил сверху. Все складки и трещины коры, сверху донизу, были полностью закупорены льдом, словно некто на сильном морозе окатил дерево мощным потоком воды. К примеру, промахнувшись по кому-то техникой Суитона, Итачи тщательно изучил отчеты, касающиеся битвы джонинов Конохи с Роши. Джирая, вероятно, ведомый своей писательской натурой, расписал произошедшие сражения весьма красочно и подробно. В том бою была использована лишь одна техника Суитона, водный снаряд Гамакина. Вот только он был полностью парирован огненным шаром, испарившись в результате столкновения, и никак не мог оставить подобных следов. Вновь забравшись на вершину вала, Итачи оглядел открывающийся ему пейзаж новым взглядом. Нет, кратер не был результатом гибели джинчурики. К кто-то использовал неведомую технику S-ранга, чтобы скрыть следы боя, состоявшегося после отступления Шиноби Канахи, боя, который Джинчурики Четыреххвостого проиграл. Глава 21. Ветер завывал в хитросплетении балок и ферм моста. Железнодорожные рельсы то скрывались в темноте, то серебрились в тусклом лунном свете, когда нарождающийся месяц ненадолго показывался из-за туч. Электрические фонари раскачивались на расставленных вдоль полотна столбах, создавая в ночи колеблющиеся островки желтоватого света. Мощный прожектор стоял на вышке, возведенный там, где мост упирался в более низкий край ущелья. Яркий луч неторопливо обегал изломанные силуэты скал, заглядывал в тоннель, начинавшийся сразу за мостом, на противоположной стороне провала, где скала вздымалась над дорогой на многие десятки метров, просвечивал все щели и уступы, выискивая лазутчиков. Второй прожектор был установлен в стороне, на стене ущелья, чуть ниже моста. Столб света тщательно обходил обе опоры сооружения, от огромных каменных волноломов в их основании, вокруг которых бурлила быстрая горная река, и до опирающейся на камень ажурной вязи стальных балок, что образовывало пролеты моста. Вместе с еще шестью рассекающими ночь прожекторами, они контролировали каждый миллиметр подходов к столь важному инженерному сооружению. Шиноби Кумагакури знали свое дело туго. Пусть сторожить мост и не самое почетное дело для опытных воинов, это не повод делать его спустя рукава. Но все было тихо. Никакой лазутчик не скрывался в тени 40-метровых опор. Никакой шиноби, охваченный паникой, не пытался скрыться от безжалостного света на скальной стене. Убедившись, что луч прожектора ушел дальше, крыса отлипла от рельса, в чьей тени пряталась, и продолжила свой путь. Впереди и позади возобновили движение ее товарки. Трупики грызунов, ведомые магией Варкастера, медленно и упорно шли вперед. Первая на позиции, тихий шепот Хинаты скользнул в ухо Варкастера. Некромант кивнул, показывая, что услышал, и заставил первую из каравана крыс спуститься в провал между шпалами. Не обращая внимания на темную бездну, мертвый грызун, цепляясь измененными магией когтями за пропитанное криозотом дерево, повис вниз головой с обратной стороны железнодорожного полотна. Следом и остальные мины заняли свои места. «Отлично», — шепнул Нара, когда Варкастер сообщил, что последняя нежить заняла исходную позицию для грядущего спектакля. Тихо щелкнув крышкой небольших карманных часов, Шикамару оповестил. До поезда еще 20 минут, уложились с запасом. «Хината, передохни пока», — Кунайчи кивнула, с облегчением гася бейкуган. Проводить в темноте караван подвижных бомб с такого расстояния было непросто. Втроем они ютились на небольшом карнизе, выступающем из более низкой стены ущелья выше по течению реки. До моста отсюда было около километра. От прямых взглядов шиноби, что охраняли их цель, канаховцев прикрывал большой скальный уступ. Однако наличие поблизости патрулей заставляло сохранять осторожность, не выдавая себя лишними звуками и светом. Как и полагал Варкастер, долго засиживаться в Канахе им не довелось. Стоило Шикамару выписаться из больницы, как седьмая команда была присоединена к свежесформированному отряду 213. За безликим именем скрывался тандем из седьмой и восьмой команд, объединенных под командованием Юхи Куринай. Получив набор целей для диверсии на территории страны Молний, они покинули скрытую деревню уже через неделю, после минимальной притирки. Благо в прошлом им уже доводилось немало тренироваться вместе, что наверняка было учтено при формировании 213-го. Первой их целью и должен был стать этот мост. Уголь был кровью современной цивилизации. Черный минерал оживлял механизмы пароходов и паровозов. Кокс превращал мягкое железо в прочнейшую сталь. Сгорающие в топках электростанции топливо освещало города и приводило в движение станки заводов и мануфактур. Любой современный город нуждался ежедневно в сотнях и сотнях тонн этого важнейшего ресурса. Кума не была исключением. Запрятанная среди малопроходимых гор и отвесных скал, эта скрытая деревня испытывала определенные проблемы с поставками ресурсов. Путь по перевалам и крутым серпантинам был весьма труден. В стремлении решить транспортные проблемы, здесь первыми, среди поселений Шиноби, были внедрены паровые машины и электростанции. Здесь разрабатывались самые передовые методы строительства мостов и тоннелей. Здесь производились лучшие в мире паровозы. Стратеги Канахи точно просчитали, куда и как бить. По этой ветке железной дороги в Кума поставлялось 2/3 всего необходимого скрытой деревне угля. Разумеется, руководство облака не могло не понимать своей уязвимости в этом аспекте. Все ключевые сооружения на пути в Кума плотно контролировались многочисленными гарнизонами. На скучных дежурствах сидели не только зеленые генины или посредственные чуйнины, но и полноценные джонины. По горам рыскали десятки патрулей. Наготове были и инженеры, усиленные мастерами Датона, готовые за считанные часы восстановить разрушенную дорогу. Но, конечно, не целый мост. Рейкаге мог смело считать свою железную дорогу надежно прикрытой. Уничтожить капитальные сооружения не так уж просто. Конечно, джинчурики, при поддержке высокоранговых шиноби, мог бы выполнить подобное задание с легкостью, вот только подобный ход заставит агрессора ослабить собственную оборону. Ни у Канахи, ни у Кири, ни у Суны не было лишних носителей демонов, которых можно было бы отправить на длительную миссию в ущерб защите Кокуризата. Однако лидера скрытого облака, похоже, ждал сюрприз. Хотя они пока занимались только первой целью, опыт Варкастера позволил ему уже оценить весь убийственный потенциал их отряда. Сенсоры, Киба, Шина и Хината с легкостью вскрыли сеть патрулей, прикрывающую подходы к железной дороге. Искусная гендзюцу Куринай позволила небольшому отряду просочиться незамеченными практически к самой их цели. Бейкуган Химиклана Хьюга дал той возможность с безопасного расстояния изучить конструкции моста и малейшие нюансы в расположении секретов и постов размещенного здесь гарнизона, выдав Шикамару на блюдечке детальный план объекта. Последний штрих в картину внес Варкастер, предоставив в распоряжение тактика идеальных камикадзе. Трупы не нуждались в воздухе и не знали усталости. Они не могли впасть в панику или заколебаться. Ведомые волей некроманта и всевидящим бейкуганом маленькие и незаметные крысы со взрывпечатями легко проникли на территорию охраняемого объекта, заняв точно просчитанные нара позиции. 2 минуты, тихо оповестил Шикамару. Вздохнув, Хината вновь напрягла глаза, выглядывая приближающийся поезд в толще скалы. «Едет». Голос Кунайчи был напряжен. Ей предстояла ответственная задача. Правильно рассчитав скорость приближающегося состава, отдать некроманту команду на подрыв тогда, когда это нанесет максимальный ущерб. Поезд выполз из тоннеля неторопливо, с тяжеловесной уверенностью, присущей большим машинам. Темноту прорезал узкий луч паровозного прожектора. Ночь расколол паровой гудок, даже на таком расстоянии почти поглотивший тихий возглас Хинаты. «Давай!» Варкастер среагировал мгновенно. Крысы взорвались, размалывая в щепу шпалы, разрывая стыки рельс, заставляя те разогнуться. Паровоз клюнул треугольным отвалом, проваливаясь вниз, напарываясь котлом на торчащие впереди изломанные рельсы. Ночь огласилась скрежетом раздираемого металла и ревом вырвавшегося на свободу пара. Вагоны, не растерявшие своей инерции, наползали друг на друга, с треском ломая сцепки, кренясь и грозя сойти с поверхности моста, утянуть поезд в распростершуюся внизу бездну. С искореженного состава посыпались человеческие фигурки, сопровождающие транспорт шиноби спешили занять позиции, отражая неожиданное нападение. Лучи прожекторов лихорадочно зашарили вокруг, выискивая врага. Их отряд провел в засаде достаточно времени, чтобы Шикамару успел изучить расписание поездов, а груз в вагонах не был секретом для глаз Хьюги. Подорванный поезд ехал не от угольных шахт, везя топливо для Кума. Наоборот, он возвращался к шахтам с припасами, необходимыми для их работы, в том числе, со взрывчаткой. Второй этап, голос теневика был спокоен. Драму, разворачивающуюся у моста, могли наблюдать только Хината, со своим бейкуганом, и Варкастер, смотрящий глазами мертвецов. Не все крысы были потрачены на организацию крушения, несколько осталось в запасе. Сейчас некромант швырнул их вперед, в стремительном рывке к вагону, где перевозили взрывоопасный груз. Кто-то успел заметить движение, один из камикадзе оказался пригвожден к доскам вагона кунаем. Но было уже поздно, достигшие своей цели, остальные бомбы взорвались. Какое-то мгновение ничего не происходило, а потом ночь озарилась краткой вспышкой. Гром прокатился по ущелью. В середине моста расцвел чудовищный цветок из обломков вагонов и балок перекрытий. С грохотом и стоном сминаемого металла несколько секций сооружения сложились под грузом обрушившихся на них невзгод. Шиноби Кума метались, пытаясь понять, кто и откуда наносит удары, организовать оборону. Лучи прожекторов скрестились на полыхающем составе. Кто-то бросился тушить разгорающийся огонь суэтоном. План Шикамару работал. Все внимание сосредоточилось на подорванном поезде. Третий этап. Вдали от суеты голос Нара вынес приговор несчастному мосту. Занятые происходящим наверху, шиноби Кума выпустили из внимания уходящие в ледяную воду горной реки опоры. Никто не видел, как из стылых струй вынырнули руки, заканчивающиеся острыми и прочными, как сталь, когтями. Как, впиваясь ими в трещины и стыки каменных блоков, на волнорезы выбрались тощие фигуры. В полной тишине трупы споров взбирались вверх, туда, где на камень опирались пусть поврежденные, но все еще достаточно надежные пролеты моста. В последний момент шиноби все же заметили вторжение. Предупреждающий крик, и луч прожектора выхватил добравшиеся до переплетения балок фигуры. Хината вздрогнула, впервые разглядев оружие некроманта. До этого в потемках даже Бейкуган различал лишь очертания. Создавать же нежить Варкастер предпочел в уединении, не шокируя неподготовленных спутников. Яркий свет позволял в деталях рассмотреть антрацитово-черные фигуры, словно высушенные изнутри потусторонним огнем. Пустые провалы глазниц слепо таращились на свет прожекторов. Стали видны и обрывки плоти на голых черепах, и странные напоминающие паучьи лапы конечности, казалось, гнущиеся под невозможными углами. Впрочем, шиноби Кума, вероятно, больше волновала не внешность существ, а плотные связки бледно-коричневых динамитных шашек, которыми те были увешаны с ног до головы. От шиноби, во множестве стоявших на стенах ущелья, к пришельцам понеслись техники. Молнии, ветер и огонь спешили сбросить диверсантов вниз, спасти вверенный гарнизону объект. Однако они не успели. Помещенные некромантом внутрь своих творений взрыв печати детонировали, инициируя подрыв химической взрывчатки. Очередной удар грома разорвал ночь, уже и без того растерявшую свой сонный покой. Нара не ошибся в расчетах. Конструкции моста, утратившие жесткость в ключевых точках, еще секунду стояли, казалось, раздумывая, а потом все стремительнее начали обрушаться. Сотни тонн металла и дерева с грохотом рушились в ущелье. Огненной змеей прочертил темноту летящий вниз подорванный состав. «Мост уничтожен», — тихо произнесла Хината, подавленная зрелищем учиненного ими разрушения. «Тогда уходим. Скоро здесь будет не протолкнуться от ищеек», — поторопил соратников Шикамару. Через считанные минуты 213-й отряд уже уходил в темноту. Уходил не на юг, к Канахе, а на север, глубже в страну молний. Рейд только начинался. «Ах ты, алкаш старый, да как ты только посмел!» Шикамару поморщился от визгливого голоса женщины, в очередной раз нарушившего его сосредоточенность. Недовольно покосившись на разоряющуюся дородную горожанку, поносящую своего мужа, съежившегося под таким напором плюгавого мужичка, теневик поерзал, пытаясь устроиться поудобнее на узком шкафу. Лежать на этом предмете мебели было не очень-то удобно, но в небольшом городском доме было не так-то просто разместить 9 человек так, чтобы их не было видно из окон. Приходилось мириться со зрелищем скверно побеленного потолка перед носом и угловатой деревяшкой под спиной. Вздохнув, Нара вновь вернулся к своим мыслям. Их поход проходил как по маслу. Впервые громко заявив о себе при взрыве моста, 213-й продолжил диверсии на железке хоть и менее масштабно, но ничуть не менее эффективно. Пущенные под откос поезда и просто разрушенные пути, подожженный угольный склад и взорванная насосная станция, что обеспечивало водой паровые котлы. Вишенкой на торте учиненных ими погромов стал координатор ремонтных бригад, взлетевший на воздух вместе с собственным сортиром, единственным местом, где телохранители шиноби оставляли его одного. Не мудрствуя, канаховцы использовали отлично зарекомендовавшую себя тактику. Всевидящие бейкуганы и безропотные трупы позволяли наносить эффективные и внезапные удары, оставаясь при этом на безопасном удалении. За прошедший месяц им ни разу не довелось вступить в открытую схватку. Это одновременно радовало, но и заставляло нервничать, когда дело идет слишком хорошо, наверняка впереди ждет подвох. Возможно, этим подвохом предстояло стать их нынешней операцией. Истекший месяц не прошел для шиноби Кума даром. Наносящий болезненные и неожиданные удары 213-й отряд вынудил их увеличить количество патрулей и нарастить численность гарнизонов. Бойцы находились в напряжении, постоянно ожидая подвоха, не зная, что и когда может взорваться. В столкновениях шиноби оборонявшиеся всегда вынуждены были привлекать для защиты объектов как минимум вдвое больше сил, чем нападавшие. Но 9 диверсантов уже оттянули на себя многократно большее число бойцов. Несомненный успех стратегов деревни, скрытой в листве. Однако и карты канаховцев постепенно раскрывались. В этот раз их целью вновь было убийство. Устроив переполох вокруг железной дороги, отряд сменил свой маршрут, выйдя к затерявшемуся у восточных отрогов гор небольшому городку Аткиси, удобно расположенной на реке, что служило транспортным путем к портам недалекого уже побережья океана Исута. Он возник вокруг некоего машиностроительного завода. Что именно здесь производится, Шиноби 213-го не сообщили. Но, чем бы оно ни было, это оказалось достаточно важным, чтобы главный инженер предприятия оказался в списке обязательных к устранению целей. Охрана соответствовала. Для начала, им пришлось искать в Аткиси место, где они могли бы скрыться, хотя радиус обзора Бейкугана Хинаты достигал нескольких километров, заглянуть на завод, не пересекая городскую черту, им бы не удалось. Здесь блеснула навыками восьмая команда. Разведчики по своей специализации, они прорабатывали самые разные сценарии скрытых проникновений. В одну из ночей, без проблем преодолев сеть постов на окраинах, они тихо пробрались в самый обыкновенный городской дом. Дальше в дело вступила Яманака. Кунайчи основательно промыла мозги разбуженным посреди ночи обитателям небольшого и запущенного двухэтажного домика. Не обладающие чакрой, они толком не могли противостоять ее воздействию. Теперь жившие здесь немолодые супруги не только не замечали слоняющихся прямо у них под ногами шиноби, но и отваживали незваных гостей и соседей, не позволяя тем случайно раскрыть отряд. Главной угрозой, заставляющей 213-й оставаться в напряжении, таким образом, становились сенсоры. Но, увы, как-то предугадать наличие ощущающих чакру было невозможно. Приходилось рисковать и уповать на то, что караульные успеют упредить атаку, если судьба кинет кости не в их пользу. Однако на этом проблемы не закончились. Начав уже привычные наблюдения, Хината вскоре выявила тревожные признаки. Их диверсии не прошли даром. Кто-то успел увидеть достаточно, чтобы отразить это в отчете. Кто-то сумел свести поступившую информацию воедино и сделать правильные выводы. Обычные точки проникновений для крыс были перекрыты. Канализационные трубы и ливневые стоки перегородили мелкоячеистые сетки. Их целостность регулярно проверялась патрулями. Стены цехов завода носили следы ремонта, все маломальски крупные трещины и отверстия были тщательно заделаны. Подходы к зданиям всегда были ярко освещены и прибраны, не оставляя шансов для крыс затеряться среди хлама. Их цель, главный инженер, никогда не покидал территории завода. За ним постоянно следовало двое шиноби, определяемые Хинатой как джонины, или сильные чунины. В довершение, караульные убивали любое попавшееся на глаза животное. Кто бы ни командовал охраной, он основательно накрутил своих подчиненных. На любой шорох те кидали куной, не разбираясь, кого там несет. Счет убитых крыс и бродячих собак шел на десятки. Пара невезучих бродяг составила им компанию. Весьма непростая головоломка для Шикамару, заставляющая его вот уже третий день раздумывать над тем, как им достать свою цель. Можно было все же попытаться реализовать привычную тактику, несмотря на все ухищрения охраны. Пути проникновения крыс на завод оставались. Крупное предприятие нуждалось во множестве материалов и ресурсов. Груженные подводы постоянно прибывали на закрытую территорию. Однако они тщательно обыскивались. Может быть, мертвым минам удастся избежать обнаружения, но может быть, что и нет. Тогда весь гарнизон мигом встанет на уши. Не опознать в творениях намикадзе оружие затруднительно. Миссия, если и не будет провалена, то окажется крайне осложнена. Но, даже если проникновение пройдет благополучно, результат гарантировать не получалось. За прошедшие дни привычки телохранителей были изучены канаховцами весьма основательно. Те были настоящими профессионалами. Как ни старался Нара, придумать способ гарантированно подвести мину к инженеру не получалось. Другим вариантом, всегда остававшимся у 213-го, была лобовая атака. Саске, Наруто и Куринай представляли собой серьезный ударный кулак. В противостоянии этих троих с тройкой жекумовцев, помимо двух дежурных телохранителей, еще один находился на отдыхе. Шикамару уверенно поставил бы на победу своих друзей. Но что дальше? Пусть охрана инженера и состояла всего из трех шиноби, сам завод являлся стратегически важным предприятием, кишащим вражескими бойцами. Да и город, видимо, был чем-то интересен для облака, судя по обилию шиноби и той же сети постов на окраинах. Стоит им нашуметь, и к их противникам спустя считанные секунды примчится многочисленная подмога. Отвлекающий маневр, все равно требовалось подобраться близко к цели. Наверняка телохранители при первых признаках тревоги схватят своего подопечного в охапку и поспешат скрыться. Упустишь, потом не разыщешь. Жаль, что Наруто не мог нанести печать на что-то еще более мелкое. Уж таракану-то проникнуть на охраняемую территорию не составило бы труда. Стоп, Абураме. Осененный идеей, Шикамару попытался вскочить, но его порыв был в корне задушен низким потолком. Зашипев сквозь зубы и потирая лоб, Нара свесился со шкафа, прикидывая маршрут движения. Нужно было избежать возможных взглядов в окно и не задеть местных обитателей, так и продолжавших собачиться посреди комнаты. Ина предупреждала избегать подобных ситуаций, созданные ей закладки в разумах здешних хозяев могли и слететь, если реальность будет слишком уж диссонировать с их установками. Спустя полминуты акробатических упражнений, он ввалился на пыльный и темный чердак. Большая часть отряда предпочитала проводить время здесь. Аккуратно перераспределив хлам, которым было завалено тесное помещение, шиноби получили небольшое пространство, на котором можно было себя чувствовать относительно свободно, не опасаясь при этом случайных взглядов с улицы. Но именно, что небольшое, всем вместе было тесновато, так что, в порядке очереди, трое отправлялись мыкаться по дому, отлеживаясь то под кроватями, то на шкафах. Единственным, кто постоянно прописался в убежище, был Акамару, пес Кибы. Сейчас в ссылке пребывали Нара, Саске и Куринай. Особо заниматься было нечем, функции караула взяли на себя сенсоры, наблюдая за окружающим городом, не покидая дома. Выходить же на улицу было рискованно. Манера поведения, цвет кожи, одежда, да, наконец, просто факт выхода из дома бездетной пожилой поры, десятки мелочей, которые могли выдать в них чужаков, что всегда подозрительно в небольшом городке. В теории, конечно, всем полагалось придумывать планы атаки, однако большинство откровенно сбросило эту задачу на Нара, логично, в принципе, полагая, что тот справится с делом лучше. Реально что-то придумать пытались только Куринай, да Саске. Ну, возможно, еще Наруто. Но понять, о чем думает блондин, как обычно, было невозможно. Озвучивать же свои мысли он не спешил. Шина, сходу начал теневик, потеснив на полу Мию, какой вес могут поднять твои жуки? Каждый, грамм, а группой, большой груз, крысу не поднимут, угадал его мысль Шина, думал я уже об этом. Взрыв печать, летать не смогут нормально, сносить ветер будет. Шикамару раздосадованно цыкнул зубом. Сбросить крысу на крышу цеха было весьма заманчиво, с этого направления возможных вариантов движения было гораздо больше. Взять ту же вентиляцию. Теневик покосился на Наруто. Тот сидел с закрытыми глазами, никак не проявляя интереса к беседе. А меж тем, он мог бы легко забросить крысу на крышу вороном. Вот только странные призывы были секретом, который его соратник не спешил раскрывать перед восьмой командой. «Наруто, а ты можешь поднять мертвую птицу? Ворона там? Могу. Но летать не получается», — открыв глаза, флегматично отозвался Намикадзе. Шикамару чуть не плюнул с досады. Конечно же, намек на возможность выдать призыв за нежить Наруто не понял. Куда будет отступать охрана, в случае тревоги, просчитать не получилось. Вступила в разговор Ина. Нет, слишком мало данных, отрицательно покачал головой Нара. На какое-то время чердак погрузился в тишину. Остается только вариант Сенсея. Тишину нарушил мрачный голос Кибы. Хреновый вариант, проворчал Шикамару. Остальные согласно закивали. Предложенный Юхи план был прост, но очень рискован. Используя свое мастерство в гиндзюцу, она могла попытаться в одиночку проникнуть на завод и убрать их цель, оставаясь при этом незамеченной. Теоретически план имел шансы на успех. Однако моментов, которые могли пойти не так, была уйма, и удастся ли Джонину в случае чего вырваться с территории ставшего ловушкой завода, большой вопрос. Подобный риск не нравился никому, особенно восьмой команде. Но Куринай была их командиром. Если им не удастся придумать ничего лучше, она просто отдаст приказ, и обеим командам останется только подчиниться. «Наруто, а можешь ли поднять ты насекомое?» — мрачную тишину неожиданно нарушила Бураме. «Нет», — отозвался Наруто. «А зачем тебе жук-зомби?» — удивленно уточнил теневик. «В этой местности встречается изредка паук один, крайне ядовитый. С живым ничего не сделаем мы, но если бы Наруто поднять дохлого смог...» Жуковат пожал плечами. «Да, хороший был вариант», — вздохнула Мию. «Твои кикайчу смогут поднять не крысу, а мышь?» — неожиданно спросил Намикадзе. «Ну, от размера зависит», — неуверенно отозвался Абураме. «Эту», — с едва слышным хлопком из рукава Наруто выпал крохотный мышонок. «Эту, да. Тогда я могу сделать так. Возводя стены своих жилищ, люди волей-неволей создают прибежище и для множества иных существ. в полостях стен и щелях полов, в вентиляционных каналах и технологических нишах через совсем небольшое время возникает свой мир, населенный насекомыми и мышами, он существует параллельно с нашим, незамечаемый людьми до тех пор, пока не пытается выбраться в человеческое жилье. Административное здание завода не было исключением. Старые стены были плотно и основательно заселены. Тараканы и пауки, муравьи и пчелы, мыши и иные грызуны, здешние обитатели копошились за тонкой дощатой обшивкой стен, живя своей ничтожной для человека жизнью. Но сегодня вечная суета маленьких существ затихла. Ведомые инстинктивным страхом, местные обитатели забились по своим норам и гнездам. В их крошечный мирок проникло чудовище. Оно пришло после заката, сверху, с крыши, уверенно пересекло чердак, медленно двигаясь на ощупь в темноте застенных пустот, спустилось на третий этаж, прокралось к небольшой комнате отдыха, где последние месяцы обитал один из людей, что работали на заводе. Замерло у щели за плинтусом, в углу, под кроватью. Время шло, чудовище ждало. Первым в комнату зашел Шиноби, осмотрел стены и потолок, не поленился проверить платяной шкаф и заглянуть под кровать, тщательно ощупал расстеленную постель и сиденья стульев, проверяя наличие ловушек, проконтролировал, заперто ли окно и целы ли решетки на нем, задернул плотные шторы, взял пробы с ужина, что сам же и принес, оставив на небольшом столе, бросил отобранные крошки в пробирки с разными составами, удовлетворенно кивнул, когда те и не подумали реагировать, и уселся в стоящее в углу кресло. Покидать помещение телохранитель не собирался. Еще спустя четверть часа пришел тот, кого ждало чудовище. Устало вздохнул, распахнул шкаф, спокойно переоделся, не обращая внимания на давно ставшего предметом интерьера телохранителя. Поужинал и грузно растянулся на кровати. Через полчаса тишина нарушалась только негромким похрапыванием. От Шиноби не долетало ни звука. То, что недавно было мышью, двинулась вперед, выбралась из щели в углу, шмыгнула было к ножке кровати, но быстро изменила траекторию движения, заметив свесившееся между стеной и ложем одеяло. Крошечные, но сильные лапки быстро подняли маленького монстра на постель его жертвы. Удачно, перед жвалами, впаянными в мордочку мыши магией, оказалась рука. Медлить не было причин. Рывок, специально созданные искусной некромантией структуры в мертвом теле сжались, впрыскивая яд. Человек выругался спросонья, раздался звонкий шлепок ладони, маленькое умертвие увернулось в последний момент. Биджевы комары, кровать заскрипела под ворочающимся человеком, нежить не медлила. Шлепнувшись на пол, Шиноби дернулся на тихий звук, шмыгнула вновь в свой угол, спряталась за доски и замерла, ожидая результата. Больше часа ничего не происходило, тихо похрапывал инженер. Шиноби, было встревожившийся, расслабился. Человек на кровати вдруг захрипел, засучил ногами. Беспорядочно машущие руки застучали по стене. Шиноби вскочил, щелкнул выключателем. Яркий свет потолочной лампы осветил синеющее лицо жертвы отравления. Тревога. Спустя 5 минут суеты, криков и ругани маленькая нежить ушла вглубь застенного мира. Здесь, куда солнечный свет не заглядывал годы со времен постройки здания, потусторонняя сила оставила ее. То, что когда-то было и мышью, и пауком, бессильно повалилось. Пройдет еще немного времени, остатки магии рассеются, и оно станет пищей для местных обитателей, натерпевшихся страха в эту ночь. Где-то далеко за городской чертой сидящий под деревом некромант открыл глаза, развеяв волю склепа. Цель убита. 3 шага, прыжок через ручей, быстрый взгляд шеринганом на округу, снова шаг. Мерный ритм марша Шиноби по вражеской территории давно не требовал от Ульгрима осознанного контроля. Тело само знало, что и как делать, находя путь среди зарослей и оврагов, опоры на ненадежных склонах, чутко контролируя окружение и следующих в отдалении соратников на предмет странностей. Мечник же мог спокойно предаваться своим мыслям. Они провели в стране молний 2 месяца, благополучно уничтожили все назначенные им цели, нанесли массу сопутствующего ущерба, вырезали пару зазевавшихся патрулей. Запасы взрывчатки и печати подошли к концу. Свитки хранения с пищей также были на исходе. Пришло время возвращаться, и отряд нынче двигался на юг, в страну огня. Для Ульгрима это были скучные 2 месяца. Ему довелось поучаствовать в бою лишь пару раз. Да и то, тройки застигнутых врасплох чунинов Кума не смогли оказать 213-му никакого сопротивления, погибнув мгновенно. В остальное время они старательно избегали столкновений, прячась, нанося удары издалека. Умом мечник понимал, что это вполне разумная и логичная тактика, полностью соответствующая их диверсионной миссии, но, все же, тосковал по нормальному бою. Настроение Ульгрима омрачал и тот факт, что ничего особенно полезного в плане как восстановления старых навыков, так и освоения новых ему сделать не удалось. Поход по вражеской территории не увеселительная прогулка, лишних рук здесь не бывает. Пусть его навыки и оказались не востребованы в решении боевых задач, оставались различные дежурства и караулы, длительные переходы и стремительные марш-броски. Да и в куцые свободное время нырять в глубокую медитацию, когда в любой момент может быть поднята тревога, было не самой разумной идеей. Так что вопрос с Мангеки Шерингоном так и висел в воздухе. Ранее, за время подготовки к миссии, мечнику не удалось добиться никаких результатов на этом поприще. Про освоение Хирайшина и говорить не приходилось. Стоило только Ульгриму подумать о технике четвертого, как его начинали терзать сомнения. Да, техника была хороша. По спине мечника каждый раз пробегал табун мурашек, когда он представлял, на что станет способен, освоив Хирайшин на должном уровне. А если его подозрения о способностях, даруемых Мангеки Шаринганом, подтвердятся, да кто вообще сможет его остановить? Разве что Варкастер своей тишиной. Но, конечно, было но. Ульгрим владел любым мыслимым на просторах Каирна холодным оружием. Мечи и шпаги, рапиры и боевые топоры, гвизармы и копья, любое железо, оказавшись в руках грандмастера, превращалось в смертельную угрозу. Но парные мечи всегда стояли особняком. Да, Ульгрим умел убивать множеством видов оружия. Однако для каждого нашелся бы кто-то, превосходивший его в мастерстве. Пара же недлинных, чуть загнутых клинков, так напоминающих здешние вакидзаси. Это было его призвание, оружие, во владении которым он стал виртуозом, продолжение даже не руки, а мысли, основа, краеугольный камень всего его стиля боя. Вот только выбрав Хирайшин, ему придется освободить одну руку для печати. Трудное, мучительное решение. Ульгрим так и не смог до конца определиться, стоит ли оно того. Пока что, терзаясь сомнениями, он просто откладывал вопрос. Все равно, прежде чем приступать к самой технике, ему предстояло изучить несколько вещей, которыми он ранее пренебрегал, хотя и признавал полезными, основам фуиндзюцу и одноручным печатям. Так или иначе, они вполне могли ему пригодиться в жизни шиноби и без Хирайшина. И все же, имея Хирайшин и Шаринган, он сможет сделать, к примеру, так. С очередного круга одних и тех же размышлений мечника выдернул сигнал внимания, поданный Кибой. Быстро оглядевшись и не заметив ничего подозрительного, Ульгрим поспешил к остановившемуся Инузуке. Что? Куринай приблизилась к собаководу одновременно с мечником. Акамару унюхал следы шиноби. Нинкины клана Инузука были отнюдь необычными, пусть и крупными псами. Помимо вполне сопоставимого с человеческим интеллекта, они сами были не чужды чакры, а их нюх обладал некоторыми чертами, присущими способностям сенсоров. Меж тем, Киба продолжал. Первый отряд, четверо шиноби, один ранен, и серьезно, прошли здесь часа два назад. Второй, дюжина бойцов, прошли по следу с час назад, не больше. Оба отряда движутся медленно, первые из-за раненого, вторые читают следы. Псов или других животных у них нет. Собравшаяся меж тем команда вопросительно уставилась на Куринай. Ульгрим удовлетворенно отметил, что, невзирая на это, Хината держала активным бейкуган, не забывая оглядывать окрестности, а вокруг шин роились жуки, сенсоры контролировали окружение. Былой довольно безалаберный уклад восьмой команды ушел в прошлое. Сейчас рядом с мечником стояли пусть и молодые, но вполне профессиональные разведчики, не забывающие, что они на вражеской территории. Догоняем, преследовать могут наших, меж тем, определилась с приказами Куринай. Хината, твоя задача как можно раньше определить, с кем мы имеем дело. В первую очередь, уровень сил преследователей, во вторую, принадлежность преследуемых. Киба, ведешь нас, пока Хината не увидит цели. Лицо Куринай было мрачным. С одной стороны, они не могли просто пройти мимо, оставив без помощи, возможно, своих друзей из другой команды. С другой, справятся ли они с дюжиной неизвестных шиноби, а вот Ульгрим предвкушал драку. Вряд ли их визави будут соответствовать тем ивовцам, с которыми они повстречались в стране тигра. Такого уровня шиноби толпами не ходит, просто нет нужды. А значит, они с Варкастером смогут сполна продемонстрировать свое мастерство. Пора нарабатывать реальную репутацию, вдобавок к реноме гениев. И они бросились в погоню. Двигался отряд ходка, а комар умчался стрелой, с легкостью удерживая след верхним чутьем. Спустя полчаса, голос подала Хината. «Вижу преследователей, кума. Двое, джонины, остальные чунины. Преследуемые?» — напряженно спросила Куринай. «Пока не вижу. Продолжаем движение». Еще несколько минут спустя, Хьюга оповестила. «Кири. Преследуют шиноби Кири. Стоп!» Отряд остановился, подчиняясь команде Куринай. Джонин задумалась, хмуро разглядывая окружающие деревья. Ульгрим колебания командира понимал. Одно дело – броситься в бой ради своих, другое – спасая хоть и союзников, но все же чужаков. Меж тем, Хината, по просьбе Шикамару, описывала шиноби Кири, следующий, за спиной какой-то сверток, с двумя торчащими рукоятками. Волосы синие, худощавый, что-то у него с зубами, не пойму. «Они треугольные», — отозвался Нара, и добавил, уже обращаясь к Куринай, «это Чиджура, твой друг», — Джонин перевела помрачневший взгляд на теневика. «Нет, просто знакомый, пообщались, когда выполняли миссию в стране воды. Вот, только он приближенный Терумимей», — с намеком отозвался Шикамару. «Биджу», — прикрыла глаза Куринай, и, встряхнувшись, отдала приказы. «Атакуем, я, Саске и Наруто на острие, остальные, следом, работать парами». Вперед, мечник бежал сквозь лес, выискивая шаринганом цели. Хината уже дала отмашку, до врага оставались сотни метров. Наконец, шаринган выцепил в сплетении ветвей чью-то спину. Метроном замедлил окружающий мир, пригасил азарт, привнеся в разум мечника ледяную ясность боевого транса. Ульгрим мчался вперед, считая шаги и секунды, туманные траектории атак уносились вперед, порождаемые гендзюцу шарингана. По телу, готовящемуся к удару, пробегала дрожь. Мечник ждал сигнала, и варкастер его подал. Краткая эстакката проклятий, и магия сорвалась с цепи, отнимая у врагов силы, туманя разум, даруя неуверенность. Удар из тени швырнул Ульгрима вперед, продавливая мечника сквозь ставший плотным воздух. Медленно-медленно поворачивались шиноби кума, словно во сне раскрывали рты, что-то крича. Правый меч перечеркнул шею шиноби, отделяя голову от тела. Костяная пластина в рукояти клинка дрогнула, передавая часть отнятой жизни Ульгриму, восстанавливая перегруженный организм. Мечник, освобожденный от хватки своей техники, стремительно повернулся, используя остатки инерции рывка, выискивая шаринганом следующую цель. Прыжок, пневматический взрыв, и вот, он уже рядом с Кунайчи. Невысокая, гибкая девушка. Темные волосы собраны в пучок на затылке, в янтарных глазах на округлом лице растерянность, но обучена на совесть. Несмотря на проклятие и шок, от первого удара Ульгрима ей удается уйти, но тут же следует ошибка, вытянувшись в струну, она пытается проскользнуть между мечами Ульгрима, наносящими двойной удар. Расплата следует незамедлительно, вспыхнувшие между клинками молнии заставляют Кунайчи выгнуться дугой от боли. Мечник не тратит время на добивание, проносится мимо, выискивая следующую цель. Жизнь девушки обрывает шар жатвы, а вокруг уже бушует бой. Вот Куринай возникает, словно из ниоткуда, за спиной высокого шиноби со скрытым маской лицом. Вот два чудовища, смеси волка и человека, порождение боевой трансформации Нузука, полосуют когтями бестолково размахивающего катаной противника. Движения монстров идеально выверены, словно они единое целое. Вот другой шиноби содрогается от ударов Хинаты, левая рука уже висит плетью. Джукин, страшная вещь. Кто-то воет, пытаясь избавиться от скрывшего все тело покрова мелких жуков. Какофония криков, вспышки зарождающихся техник и тяжелый запах крови. Хаос. Ульгрим почувствовал, как улыбается. Ему вдруг вспомнился совсем другой лес, ввинчивающийся прямо в мозг летаний культистов. Удушливая магия одержимых и вой минометных снарядов. Крики умирающих солдат Черного легиона и хохот демонов. Битва за кровавую рощу, первый раз, когда они перешли в наступление в войне за Каирн. Как и тогда, в хаосе был маяк. Варкастер бушевал, творя неслышимую шиноби фугу смерти и бездны. Заклятия сменялись заклятиями, чередуемые с умопомрачительной скоростью. Некромант проклинал, некромант убивал, некромант поднимал. Варкастер демонстрировал свое искусство боевого заклинателя. Метроном добавил свой ритм в творимую магом мелодию. Ульгрим скользнул прямо в поток создаваемых заклятий, занимая оставленное специально для него место, становясь острием атак некроманта. Их отряд завяз, сцепившись в схватке с шиноби Кума. Двое противников сумели разорвать дистанцию и теперь торопливо собирали печати. Но Ульгрим не собирался ждать результата. Рывок, и вот уже первый шиноби уворачивается от свистнувшего в миллиметре лезвия. Он думает, его враг мечник. Шар жатвы развивает это заблуждение. Шиноби падает на землю молча, заклинание попадает прямо в грудь, останавливая сердце, лишая возможности сделать последний вдох. Второй бросает сложную технику, так и не доведя ее до конца, Ульгрим уже рядом. Покров молнии охватывает коренастую фигуру воина. Мигом прибавивший скорости, он уворачивается от клинков грандмастера. Проклятие слабости тут же убавляет ему резвости, и вот уже меч перечеркивает живот противника. Однако стальная сетка в жилете Джонина держит удар. Откуда-то сбоку летит огненный шар, но мечник не реагирует. Магия сказала ему все, что нужно. Еще один выпад. Кровавая царапина прочерчивает лицо врага от носа к уху. Огонь рассыпается искрами, встретившись с полотнищем щита праха. Шиноби полностью сосредоточен на Ульгриме, все его навыки, весь опыт необходим, чтобы избегать атак грандмастера. То, что секунду назад было его другом, вцепляется зубами в щиколотку шиноби, сковывает, замедляет. Он кричит, уже понимая, что проиграл. Крик обрывается бульканьем, меч Ульгрима перечеркивает глотку неудачника. Вновь чужая жизнь освежает мечника. Кто следующий? Шеринга набегает поле боя, выискивая цель. Но, сражаться уже ни с кем. На ногах только 213-й да поднятые варкастером трупы. Ульгрим опустил мечи, медленно выныривая из глубины боевого транса. Ледяное спокойствие сменилось удивлением, а потом разочарованием. Призраки кровавой рощи развеялись, убравшись в прошлое. Ну да, конечно, как он мог забыть. Залитая светом софитов сцена войны за выживание человеческой расы осталась в прошлом. Ныне их искусство демонстрируется на деревенских подмостках разборок наемников за сферы влияния. Нет орд врагов до горизонта, не будет битв на истощение, долгих часов выматывающих схваток. Совсем не как тогда, буркнул Ульгрим, подошедшему некроманту, и ничуть не удивился, когда варкастер, вопреки своему обыкновению, понял недосказанность. Да, какое-то время отряд приходил в себя. Мию и Ина оказывали помощь раненым, Кибе и Хинате не удалось полностью избежать ответных ударов. К счастью, ничего серьезного не произошло. Куриная осматривала поле боя, косясь на Ульгрима и варкастера. Мечник Джонина игнорировал, стоял, привалившись к дереву. Настроение, было приподнявшееся в преддверии схватки, рухнуло куда-то вниз. Вообще-то не склонный к рефлексии Ульгрим размышлял над своей жизнью. Зачем ему тот же Хирайшин, если большинством врагов в его жизни будут вот такие слабые и малочисленные шиноби? Даже для восьмой команды они не стали серьезным противником, рядовые бойцы не были соперниками наследникам кланов. Что уж говорить о них с варкастером. Так к чему это все, Саске, Наруто? Вы, молодцы, в отличие от Ульгрима. Куриная изрядно повеселела после завершившейся благополучно схватки. Ну да, из 12 противников шестеро были на их счету. Сейчас, кстати, пришлась бы какая-нибудь шутка, но Ульгрим на похвалу лишь пожал плечами. Желания острить не было. Маг тем более остался безучастен. Так и не дождавшись от друзей реакции, Куриная отдала приказ. Догоняем шинобикери. Надо оказать им помощь и обозначить оказанную услугу. Киба, веди. 213-й рассыпался по лесу привычным маршевым порядком. Все нормально? С тревогой спросила Мию, на секунду остановившись рядом с мечником. Вполне, со вздохом отозвался Ульгрим. Кунайчи с сомнением взглянула ему в лицо, но навязываться не стала, продолжив движение. Мерный ритм марша постепенно размыл охватившую мечника меланхолию. Мысленно отвесив себе подзатыльник, он воскресил в памяти куда менее успешную схватку в стране тигра и тренировочный поединок с Хокаге. Вспомнил о существовании Джинчурики. Хоть в этом мире и не было огромных армий, зато были настоящие монстры, схватка с которыми будет под стать самым отчаянным битвам мрачного рассвета. Ну и пусть в полной мере развернуться им доведется не так уж часто, но это будут настоящие вызовы их мастерству. К тому моменту, как они догнали отряд Киригакури, Ульгрим уже вполне восстановил душевное равновесие, встретив Чиджура саркастичным. Не ждали? Тот только оторопело кивнул, сжимая в руках странный сверток, что ранее Хината видела у него за спиной. Оружие? Раненым оказался Цуруги, командир отряда. Тяжело дышащий Джонин лежал на носилках, что тащили двое оставшихся членов команды. Покопавшись в памяти, Ульгрим вспомнил их имена, Юма и Касуки. Отряд Кири выглядел потрепанным. Помимо скверно выглядящей раны на животе Джонина и остальные шиноби оказались украшены выполненными на скорую руку повязками. Их миссия, в чем бы она ни заключалась, явно пошла куда менее удачно, чем поход 213-го. Пока Ина и Мию успешно латали Цуруги, обсудили планы. Без особого сопротивления Куринай согласилась сопроводить союзников до их точки эвакуации, некой бухточки на восточном побережье. Неутомимые руки мертвецов, которых Варкастер хозяйственно позаимствовал с поля недавнего боя, подхватили носилки с раненым. Джонин к тому времени выглядел уже гораздо лучше. Пусть поднять его сразу на ноги Ириенины не смогли, помирать он явно не собирался. На исходе следующего дня они вышли к бухте. Здесь, среди поросших кривоватыми сосенками скал и промозглого ветра, они распрощались с Шинобикери. Прощание вышло немного натянутым. Хотя Цуруги и его командой были искренне благодарны за спасение, их эвакуация явно должна была использовать некие секреты Киригакури, которыми те не желали делиться. Не пытаясь вызнать тайны союзников, 213-й отошел от побережья на несколько десятков километров вглубь континента, затем вновь повернув к югу. Отряд возвращался в Канаху. Глава 22. Грязно-серый лохматящийся шар мало напоминал сияющий голубизной привычный рассинган. Вытянув руку, над ладонью которой парил результат его работы, маг придирчиво изучал получившуюся заготовку для техники. Прежде чем добавлять к чакре разрушительный потенциал магии бездны, необходимо было решить одну проблему. Варкастера категорически не устраивала техника ближнего боя. Во-первых, ее полезность была довольно ограничена. Во-вторых, насколько убойным окажется результат, стоит ему добавить к бешено вращающимся потокам чакры разложение или распад, предсказать было невозможно. Некромант предпочел бы держаться как можно дальше от места попадания этой техники при первом испытании. Потому, начальным этапом стало подмешивание к технике его отца легкой взвеси праха. Да, смерть упорно отказывалась сливаться с потоками чакры, но вот вполне материальные частицы подхватывались той с легкостью. Прошедшая миссия дала некроманту более чем достаточно времени для расчета того, как и с какой силой воздействовать на прах с тем, чтобы создаваемое пылью сопротивление стабилизировало вихри чакры. После перебора всего лишь двух десятков заготовленных вариантов, он уже получил вполне приемлемый результат. Не обнаружив изъянов, маг, наконец, швырнул получившийся шар в стену испытательного зала своей лаборатории. С гулом преодолев несколько шагов, техника взорвалась, стоило каменной поверхности нарушить устоявшееся движение чакры праха. Пол под ногами дрогнул, ударная волна качнула Варкастера, едва не сбивая с ног, впаянные в камень фуин тревожно замерцали, сигнализируя об опасном уровне энергоемкости использованной техники. Но защита все же выдержала, поглотив большую часть выплеснувшейся силы. Маг знал, что делал. Удовлетворенно прикрыв глаза, первый этап разработки его нового оружия завершился успехом. Варкастер воссоздал в уме рисунок магической части получившейся техники. Новое заклинание, без сомнения, было удачной находкой. Некромант с полным основанием гордился собой. Опыт и знания позволили ему уложиться в три измерения, оставив конструкт на всего лишь первом круге. Отличная работа. Не тишина, конечно. Варкастер застыл, осознавая промелькнувшую мысль. Последние обрывки памяти заняли свое место. Маг, наконец, вспомнил все. Развитие чистого разума постепенно заполняло зияющие в памяти некроманта лакуны. Не замечая того, Варкастер, бывало, вдруг осознавал, что понимает принцип накачки луча расщепления, или в сознании всплывал подавляющий контур пожирателя душ. Прежде недоступные мысли и знания великого мага постепенно возвращались к нему, но оставался один пробел, который до сего момента упорно отказывался заполняться. Разбросанные по годам длинные, во многие дни и недели, промежутки, наполненные звенящей пустотой в мыслях и видами насквозь знакомых лабораторий, библиотеки, кабинета. Промежутки, заканчивающиеся брошенной деревушкой, трупами культистов Хатана и словом «тишина». Да, Варкастер, конечно же, помнил о заклинании, которое закончил лишь за пару месяцев до своей смерти. Помнил его испытания на подвернувшейся банде и их результаты. Но теперь он вспомнил и то, что же именно стояло за непритязательным названием. Новый конструкт так и висел в сознании мага, но он уже не вызывал ни малейшей гордости. На смену ему пришла горечь разочарования. Варкастер уподобился художнику, который, написав отличную картину, вдруг осознал, она не идет ни в какое сравнение с созданным когда-то шедевром. В такие моменты зачастую случается непоправимое. Летят в огонь рукописи и полотна, прекрасные статуи разлетаются осколками мрамора, уничтожаемые рукой Творца, вдруг осознавшего ничтожность собственного творения. Но заклинание не картина и не рукопись, да и Варкастер не был экзальтированным представителем богемы. Горечь и разочарование промелькнули на краю сознания, лишь слегка царапнув броню равнодушия мага. Но, все же, погрузившись в свои мысли, Варкастер медленно покинул купол испытательной комнаты, вернувшись в основные помещения лаборатории. Они уже мало напоминали те пустые и холодные залы, в которые после экзамена заселился маг. Висящие на стенах шкафы были забиты свертками и свитками, металлическими заготовками и обрезками китовой кости. На столах строгими рядами заняли свое место ступки и горелки, колбы и реторты. На верстаках вдоль стен разместилась целая коллекция резцов, сверла иного инструмента. На отдельном столе в почетном одиночестве покоился набор каллиграфических принадлежностей для нанесения на бумагу фуин. В углу притулилась аккуратно застеленная кушетка. Варкастер далеко не всегда считал разумным тратить время на возвращение домой для сна. Медленно обведя взглядом свою вотчину, некромант заколебался. Вообще-то, в его планах было продолжить работу над техникой. Вряд ли отдых после завершения миссии продлится больше нескольких дней. Уходя на следующее задание, хотелось бы иметь в своем распоряжении новый весомый козырь. Но мысли о тишине выбили Варкастера из колеи. Желания продолжать работу не было. Подумав, некромант все же покинул лабораторию. Привычная путаница коридоров, дежурный обмен приветствиями и паролями с охраной на выходе, и вот, некромант уже покинул подземный комплекс. День подходил к своему завершению. Хотя закат еще и не наступил, летнее солнце уже клонилось к горизонту, заставляя здания, лежащие внизу Канахи, отбрасывать длинные тени. Выход, которым пользовался Варкастер, выводил на скальный карниз, лежащий ниже вырезанных в скале ликов Хокаге. Располагавшийся на уровне 6-7 этажа, он предоставлял неплохой вид на малоэтажную Канаху. Обычно этот пейзаж оставлял мага равнодушным. Приземленный некромант, скользнув безразличным взглядом по крышам, проходил мимо, спеша по своим делам. Но в этот раз Варкастер задержался, подойдя к краю, облокотившись на ограду площадки и уставившись в задумчивости на город. Маг всегда находил ироничным, что шиноби, профессиональные убийцы и воины, сами того не ведая, являются гарантами мира. Даже зеленый генин с легкостью мог уничтожить десятки, если не сотни, обычных солдат. Против Джонина выставлять их было вообще бессмысленно, любой шиноби такого уровня мог умертвить целую армию. Подобный дисбаланс, длящийся много веков, практически со времен Рикуда, привел к тому, что армии обычных людей оказались задвинуты на вторые роли. Полицейские функции, охрана границ, наведение нового порядка на захваченных территориях, их использовали там, где многочисленность была важнее индивидуальных выучки и силы. Крупные сражения неодаренных были редкостью, в войнах судьбы городов, замков и иных трофеев решались схватками шиноби, но те всегда были малочисленны. Каковы были потери в трех отгремевших мировых войнах шиноби? Считанные тысячи бойцов от каждой деревни. Потери Канахи в нынешней войне уже перевалили за сотню, и даже маловосприимчивый Варкастер легко улавливал горечь в словах людей, которые упоминали об этом факте. Они искренне считали это страшной трагедией, не ведая о потерях привычной по Каирну войны, когда многотысячные армии простых смертных годами ложились в землю во имя расширения империи. А сколько душ сгорело в огне мрачного рассвета? 100 миллионов? 200? Цифры, непредставимые для обитателя этого мира, ставящего знак равенства между войной и противостоянием деревень шиноби. Но именно о них помнил некромант, создавая свое заклинание.